Буратино продает азбуку и покупает билет в кукольный театр. Рано поутру Буратино положил азбуку в сумочку и в припрыжку побежал в школу. По дороге он даже не смотрел на сласти, выставленные в лавках, маковые на меду треугольнички, сладкие пирожки и леденцы в виде петухов, насаженных на палочку. Он не хотел смотреть на мальчишек, запускающих бумажный змей. Улицу переходил полосатый кот Базилио, которого можно было схватить за хвост, но Буратино удержался и от этого. Чем ближе он подходил к школе, тем громче неподалеку на берегу Средиземного моря играла веселая музыка. «Пи-пи-пи!» — пищала флейта. «Ла-ла-ла-ла!» — пела скрипка. «Дзинь-дзинь!» — звякали медные тарелки. «Бум!» — бил барабан. В школу нужно поворачивать направо. Музыка слышалась налево. Буратино стал спотыкаться. Сами ноги поворачивали к морю, где «Пи-пи-пи!» «Дзинь-ла-ла! Дзинь-ла-ла! Бум!» «Школа же никуда не уйдет же!» — сам себе громко начал говорить Буратино. «Я только взгляну, послушаю и бегом в школу!» Что есть духу, он пустился бежать к морю. Он увидел полотняный балаган, украшенный разноцветными флагами, хлопающими от морского ветра. Наверху балагана, приплясывая, играли четыре музыканта. Внизу полная улыбающаяся тетя продавала билеты. Около входа стояла большая толпа, мальчики и девочки, солдаты, продавцы лимонада, кормилицы с младенцами, пожарные, почтальоны. Все-все читали большую афишу. «Кукольный театр! Только одно представление! Торопитесь, торопитесь, торопитесь!» Буратино дернул за рукав одного мальчишку. «Скажите, пожалуйста, сколько стоит входной билет?» Мальчик ответил сквозь зубы, не спеша. «Четыре сольда, деревянный человечек!» «Понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелек. Вы не можете мне дать взаймы 4 сольда?» Мальчик презрительно свистнул. «Нашел дурака!» «Мне ужасно хочется посмотреть кукольный театр!» Сквозь слезы сказал Буратино. «Купите у меня за 4 сольда мою чудную курточку!» «Бумажную куртку за 4 сольда? Ищи дурака!» «Но тогда мой хорошенький колпачок!» «Твоим колпачком только ловить головастиков! Ищи дурака!» У Буратино даже похолодел нос. Так ему хотелось попасть в театр. «Мальчик, в таком случае возьмите за 4 сольда мою новую азбуку!» «С картинками?» «Чудными картинками и большими буквами!» «Давай, пожалуй», — сказал мальчик, взял азбуку и нехотя отсчитал 4 сольда. Буратино подбежал к полной улыбающейся тете и пропищал. «Послушайте, дайте мне в первом ряду билет на единственное представление кукольного театра!»